житие святых страстотерпцев, благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Память, 8-21 июня. Святые благоверные князья Василий и Константин были единственными сыновьями первого князя Ярославского Всеволода Константиновича, от брака его с Мариной, дочерью Олега, князя Курского. Всеволод Константинович был родным братом князя Василька Ростовского. Представление 1238, память, 4-17 февраля. В 1238 году монголо-татарские орды хана Батыя опустошили область Великого княжения. Великий князь Георгий с сыновьями и немногочисленным войском вынужден был отступить в ярославский удел своего воспитанника Всеволода. Здесь, на реке Сити, их настигли отряды неприятелей. Произошла кровавая сеча, в которой погибли великий князь Георгий и князь Всеволод Ярославский, отец Василия и Константина. Василька Ростовский был пленен и мученически погиб за веру и отечество. К 1238 году относится первое упоминание в летописях о старшем сыне погибшего ярославского князя Василия. Родился не позднее 1229 года, как об одном из князей, спасшемся от меча Батыева. Возмужание осиротевших юных князей пришлось на сложное, тяжелое время. Наследование княжения принял на себя старший брат Василий. Ему предстояло укреплять ослабевший дух своих подданных, вселять в них надежду, помогать вдовам и сиротам воинов, погибших на реке Сити. Летописи свидетельствуют, что князь Василий Всеволодович в страхе Божьем правил княжеством, не вступая в междоусобные споры с соседями. Им были восстановлены и обновлены разрушенные в ярославских пределах монголо-татарами многие храмы. В 1239 году князь Василий Всеволодович впервые отправился вместе с другими князьями в Орду про свою отчину, то есть для того, чтобы получить от хана утверждение на ярославское княжение. Он был отпущен по свидетельству летописца ханом Батыем с честью. Позже Василий Всеволодович еще несколько раз ездил в Орду. В 1244 году с Владимиром Константиновичем, князем Угличским, в 1245 году вместе со своим дядей, великим князем Ярославом Всеволодовичем. По возвращении из последней поездки к хану он женился на княжне Ксении. У них было двое детей, дочь Мария и сын Василий, юноши малолетним. Зимой 1249 года князь Василий Ярославский отправился во Владимир на Клязьме для встречи с родственным ему святым благоверным великим князем Александром Невским, 1263 год. Там он тяжело заболел и 8 февраля представился ко Господу. Гроб с телом князя Василия Всеволодовича от Владимира до Ярославля провожали его двоюродные братья. Ростовские и Белозерские князья Борис и Глеб Васильковичи вместе со своей матерью, а также сам великий князь Александр Невский. Столь велико было их уважение к молодому, но зрелому духом безвременно почившему князю. Погребение совершил епископ Ростовский Кирилл в Ярославском соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы, на северной стороне которого был положен гроб с телом князя Василия Ярославского. По кончине старшего брата в 1249 году Константин Всеволодович принял правление княжеством. Он укрепил границы своего владения, страдавшие от постоянных набегов ордынцев. 3 июля 1257 года к Ярославлю подступило монголо-татарское полчище. Князь Константин бесстрашно выступил против превосходящих сил неприятеля с малочисленной дружиной. Перейдя на другую сторону реки Котросли, он вышел на гору, где произошла кровавая битва с татарами. Несмотря на героическое сопротивление, русские были разбиты численно превосходившим противником. Князь Константин геройски пал вместе со своими воинами. Ярославль был жестоко разорен. Гора, где погиб ярославский князь с дружиной, с тех пор стала называться Туговой, как место туги. Туга — скорбь, тоска, горе. Тело благоверного страдальца было погребено с честью в соборном Успенском храме у места упокоения его старшего брата Василия. В 1501 году в Ярославле произошел пожар, во время которого сгорел Кремль и деревянный собор. Когда начали копать рвы для закладки основания нового храма, то обрели два гроба с нетленными телами. По подписям на каменных плитах было определено, что это благоверные князья Василий и Константин Ярославские. По просьбе народа епископ Ярославский в присутствии многочисленного духовенства перенес нетленные мощи из Кремля в деревянный храм во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Известие об этом событии дошло до великого князя московского Иоанна III, который послал из Москвы искусных каменщиков для постройки соборного храма. Впоследствии он сам прибыл в Ярославль на поклонение святым мощам своих предков. После окончания строительства кафедрального Успенского собора святые мощи князей Василия и Константина были вновь торжественно перенесены и поставлены открыто в пределе, освященном в их честь между столпов с правой стороны под древними родовыми княжескими иконами. В 1744 году, во время большого пожара в соборе, святые мощи обгорели, после чего останки их были заключены в ковчеге и вновь положены в Успенском храме, но уже в особо устроенную гробницу. В княжении Василия Иоанновича 1526-1533 монахом Пахомием было написано житие ярославских чудотворцев. Память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских совершается дважды в год. 3-16 июля в день битвы на горе Туговой, 8-21 июня, когда были обличены их святые мощи. В тот же день празднуется память Ярославской иконы Божьей Матери, по преданию принесенной в Ярославль благоверными князьями-братьями и с тех пор находившейся в Успенском кафедральном соборе.